Ему казалось, что она с жестокостью паучихи ощупывала его, рвущегося на свободу, своей добродушной жестокостью, и спокойно ожидала, когда силы его иссякнут, чтобы нанести ему ядовитый парализующий укус. Он ненавидел ее, как может ненавидеть поверженный своего торжествующего врага, лицо которого распустилось в улыбке при виде страданий жертвы. «Дай мне прочитать твою речь», — сказала она, нанеся, наконец, парализующий укус, подчеркнув, что речь эта — именно его речь. «Дай, пожалуйста». «Шиш!» — крикнул он, сдерживая себя из последних сил. «Я жалею! Я зря рассказал! Твой куриный мозг! Ты всегда была...» Он чуть было не выкрикнул, задыхаясь, что она всегда была против советской власти, но вовремя спохватился и в страхе перед самим собой неожиданно притих. «Учти», — сказал он, переводя полыхающее дыхание, — «я сделаю все так, как надо. Это надо не кому-нибудь, а мне, поняла? Мне надо! Мне надоело жить в загоне. Я на волю хочу. И ты!» — гневно прошептал он, испепеляя ее своим ненавидящим, углистым взглядом. «Ты у меня под ногами не путайся!» «Хорошо», — согласилась она. «Только прошу тебя, дай мне прочитать. Я должна знать, что ты там будешь говорить. Это мне не все равно». «Ей не все равно!» — воскликнул он, чуть ли не со слезами отчаяния. «А мне? Мне все равно! Ну кто я такой? Кто? Да никто! Господи, мне все равно!» — говорил он с язвительной рыдающей усмешкой. «Не все ли равно? Я это прочту или кто-то другой? Ты хоть понимаешь, что всерьез к этому нельзя относиться? Ты это не в силах понять, нет! Формальность ты готова возвести в ранг черт знает какого откровения. Это анекдот. Неужели непонятно? Вместо того, чтобы посмеяться, ты готова черт знает что. Ну что там написано? Верный ленинец, герой, кажется, дважды, идеолог международного рабочего движения. Господи, все это можно прочитать в любом листке. Все это известно. Надо быть идиоткой, полной, чтобы сказать, мне это не все равно. Почему это тебе не все равно? Вот ответь мне, пожалуйста, почему это тебе не все равно? Я там пытался, — говорил он, не дожидаясь ее ответа, который ему не был нужен. Я там сказал что-то насчет стилистики, так надо мной посмеялись. Мы с тобой так отстали от жизни, что... Господи! Нет, мне пора на пенсию. Зачем тянуть? Я и так переработал достаточно. Пора. Темляков поясничая, развел руками, осклабился в дурацкой маске смеха. Пора. Ему было очень жалко себя в этот печальный вечер. Он завидовал людям, у которых есть другие, наверное, жены, которые порадовались бы, конечно, узнав, что мужа отличили доверием, улыбнулись бы ласково, поздравили бы, во всяком случае, повели бы себя совершенно иначе, чем эта серьезная дуреха. Он все время хотел сказать ей то, что начал было говорить Брянской, и чего она ему не дала договорить. «Есть путь живого человека!» проговаривал он про себя, а есть путь бессмертной души. Эти пути редко совпадают, чаще расходятся в разные стороны. Вот тогда и трагедия. Человек не познал путь своей души и страдает, потому что душа зовет его, а он не слышит. Грешит, думая, что так душа хочет. Может ли быть грех на душе, если она бессмертна? Господи! «Что это я совсем запутался?» — думал он. «Да, но если душа бессмертна, или ее можно загубить?» «Не, душа может только страдать. Тело, конечно, бренно. А душа?» Ничего в этот вечер у него не получалось. Все рушилось, рассыпалось спичечным домиком. По радио звучал голос Михайлова, горячий, кипящий, как смола в котле, бас. Темляков весь вечер промолчал. Дуняша тоже не проронила ни слова, подавая ему чай с бутербродами, хотя и была, в отличие от него, добра к нему и предельно внимательна, как если бы он и в самом деле смертельно заболел. Перед сном он мрачно спросил у нее, чувствуя непроходящую досаду, не дававшую ему покоя. — Что тебе от меня надо? — спросил грубо, будто Дуняша мучила его все это время, требуя от него чего-то сверхъестественного. Она даже вздрогнула от неожиданности. Лицо ее шевельнулось в невольном испуге, как если бы он ударил ее. — Мне? — удивленно, но строго спросила она и, пожав плечами, ответила. — Ничего. — Зачем же ты хочешь сделать мне больно? Ты все время ведешь себя так, чтобы... Ты что ж думаешь, мне приятна эта дурацкая роль? Но что я могу сделать, если жребий выпал мне? Что? Подскажи, если ты такая умная. Отказаться, да? Послать всех к черту и хлопнуть дверью? Она смотрела на него с сожалением и, как в юности, с тем же участием, словно бы спрашивала потускневшим взглядом. — Почему вы такой странный? Все время отводите глаза. У вас есть какая-нибудь страшная тайна? На следующий день, в 2 часа пополудни, он беспрепятственно поднялся на 2-й этаж и с твердым намерением отказаться требовательно постучал костяшкой пальца в дверь 15-го кабинета. Веселый голос откликнулся, приглашая войти, и Темляков увидел инструктора Каширина. Это был крепкий и гладкий, как кабачок, плотный человечек в ярко-желтой рубашке, ростом едва ли на 10 сантиметров, превысивший 1,5-метровую отметку. На лице его торжествовала улыбка, одна из тех спелых улыбок, когда белые зерна нижних зубов добродушно оскалены, а верхние спрятаны под толстой губой. Он чуть ли не криком приветствовал Темлякова, поднявшись навстречу, и долго тряс ему руку с преданностью лучшего друга. В глазах Каширина что-то ртутно переливалось, светилось, как лесная паутина, колеблемая ветром в солнечном луче. Из тесной полости рта, набитой зубами и толстым языком, влажные сыры выплескивались шмякающие слова, словно Каширин был голоден, а Темляков, которого он ждал, внес ему на блюде изысканные лакомства, при виде которых у инструктора потекли слюнки. — Я человек законопослушный, — шутливо говорил инструктор Каширин, — а потому приступаю к делу не мешкая. Вы изучили свою речь? — Моя речь? — усмехнулся Темляков. Не речь, а реляция. Донесение с поля боя. Все не по-человечески. Я, наверное, не смогу такую прочесть. В глазах Каширина, который не переставал улыбаться, что-то опять перелилось, какая-то паутинная нить протянулась в сознание Темлякова, за что-то там уцепилось, и Темляков, невольно подчиняясь немому приказу, добавил, во всяком случае, в таком виде. — Василий? — спросил Каширин, дожидаясь в паузе, когда Темляков назовет ему свое отчество. — Дмитриевич, — подсказал тот, почему-то уверенный, что Каширин и сам помнил его отчество. — Василий Дмитриевич, у нас готовность раз. Летчики так говорят, готовность раз. Какие могут быть сомнения? Реляция? Что ж у нас, вечный бой? Это верно, наши речи и доклады похожи на донесение с поля боя, и я не вижу в том ничего плохого. Вас это смущает? Ах, Василий Дмитриевич, рано еще расслабляться. Вы думаете, мне доставляет удовольствие сидеть тут и требовать от людей законопослушания? Люблю это слово, заметили? Законопослушный человек. Непослушный, нет, послушных терпеть не могу, а именно законопослушный. А, впрочем, что мы тут время теряем? Пойдемте, пойдемте. Конференц-зал свободен, микрофоны включены, и мы сейчас быстренько все провернем. — Как? — воскликнул Темляков. — Разве сегодня? Мне сказали 23-го. — Конечно, 23-го, — откликнулся Каширин, выходя следом за Темляковым из кабинета и запирая дверь на ключ. сегодня отрепетируем», — весело сказал он и пружинисто, бойко зашагал по коридору, чувствуя себя здесь дома, в своей тарелке, среди своих. «Знаете, сколько на земле зарегистрировано кошек?» — громко спрашивал он на ходу. 400 миллионов! Представляете, сколько они поедают мышей, а птичек всяких? Вот тебе и хорошенькая зверюшка. Хорошенькая, когда спит, да еще зубами к стенке. Конечно, Василий Дмитриевич, я вас понимаю. Я сам всегда оставляю место в своих речах для различного толкования того или иного пункта. Я не бог. Пускай со мной поспорят. Я этому буду только рад. Я вам искренне это говорю. Но ваша речь — это речь представителя общественности. Это не совсем то же, что речь доверенного лица, но близка по сути. Ваша речь никак не может оставить впечатление двойственности. А потом, вы себе представляете, какого человека будете рекомендовать в депутаты? Вот ведь в чем дело. Я вам скажу, тут не то что слова, тут запятая неприкосновенна. Под этой речью, если уж совсем как на духу, ни один ответственно мыслящий товарищ поставил свою подпись. Вы учтите, речь — это не ваша личная речь, это голос общественности. Вы представитель общественности. Ваша задача — выражать не свое личное мнение о товарище Фуфлове, а мнение общественности. Улавливайте разницу. Ваше мнение в учет не принимается в данном случае. «Да, конечно», — согласился с ним Темляков, чувствуя себя покорным и лишенным всякой воли к сопротивлению. Каширин, гремя связкой ключей, вставил один из них в замочную скважину двери, окрашенный под дуб с извивами древесной текстуры, напоминающей своей небрежностью крышку дешевого гроба, открыл и, пропустив вперед себя Темлякова, запер опять дверь на ключ. Зал средних размеров был пугающе пуст. Ряды откидных светло-желтых стульев, застыв в строгой напряженности, как солдатики, взявшие ружья на плечо, готовы были к подвигу во имя дружного коллектива, и, казалось, Темлякову ждали от него приказа. Пустая трибуна и безголовая плоскость стола президиума, микрофоны, направленные в пустоту. Все это безлюдье толкнуло вдруг Темлякова в голову. Он пошатнулся от мгновенного испуга. «Ах, боже мой!» — сказал он чуть внятно. «Зачем все это?» «Что?» — откликнулся Каширин. «Что-то сказали? А что это вы остановились? Прошу!» Он уже поднимался по ступеням на обширную сцену, в глубине которой щурился гипсовый бюст вождя. Фигурка Каширина плотненькая, как бахчевый овощ с цветочком, юркнула за высокую трибуну, голова вынырнула из-за микрофонов, рука помахала Темлякову, крик через усилитель громом наполнил полутемный зал. «Как слышите?» Слышимость была страшное в сумеречной пустоте зала. Темляков не мог поверить, что сейчас, подчиняясь самоуверенному инструктору, он поднимется на трибуну и, репетируя, произнесет свою речь. Душа протестовала против насилия, но улыбка уже размягчила волю, и Темляков, напутствуемый Кашириным, который, сцепив на животе короткопалые для какой-то иной тяжелой работы, задуманные Богом руки, уже сидел посреди зала, зная, что его подопечный сейчас поднимется и будет читать то, что написано на двух страницах. Темляков, не помня себя, все делал так, как велел ему инструктор. Поднялся, разложил на скошенной доске страницы, надел очки и стал читать. «Дорогие товарищи!» — хрипло сказал он. «Мы с вами собрались...» «Ну что это? Что?» — закричал из зала взбесившийся вдруг инструктор. «Что за дикция? Где металл?» «Это он-то о дикции!» — подумал Темляков, откашливаясь. «Он и металла требует, Господи!» «Дорогие товарищи!» — повторил он и, взглянув в пустой зал, посреди которого сидел желтеющий рубашкой инструктор, почувствовал, что сейчас ему сделается плохо. «Дорогие товарищи!» — еще раз повторил он, едва различая плывущие перед глазами строки. «Мы с вами собрались!» И умолк, теряя силы. «Слушайте, Темляков!» — выкрикнул из зала инструктор. «Вы хоть читали текст?» «Да как он смеет орать на меня!» — подумал Темляков, ладонью вытирая пот со лба. «Негодяй!» «Читал!» — ответил он хмуро. «Но ведь я же не артист! Странный вы человек, честное слово!» «Ладно, ладно!» — примирительно прокричал Каширин, ерзая на стуле. «Успокойтесь! И все сначала! Поживее, погромче, поувереннее! Считайте, что в зале дети, а вы говорите им простую истину, о которой они еще ничего не знают. Земля имеет форму шара, например. Поняли меня? Смелее надо!» «Но ведь не дети будут!» «Не дети!» — согласился инструктор. «Но и вы, Темляков, не ребенок! Давайте работать, что-то вы раскисли!» Темляков, не понимая, что с ним происходит, старательно произнес. «Дорогие товарищи, мы с вами собрались...» Он дочитал речь до конца, и ему показалось, что он справился со своей задачей. Но инструктор Каширин был беспощаден, морщился, недовольно ворчал и просил прочитать еще раз. Темляков прочел, осваивая свое необычное положение, свою роль представителя общественности, которому надо было донести до масс, по словам Каширина, мнение большинства избирателей. «Немножко лучше», — сказал Каширин, но все еще чем-то недовольный. «Больше воздуха набирайте в легкие», — советовал он. «И не глотайте окончания слов, а особенно фраз. Давайте-ка еще раз. Поехали!» И еще раз прочел Темляков речь, все отчетливо и понимая, как это ни странно, свою возрастающую ответственность, свое исключительное положение представителя общественности, которому надо было донести до масс всю серьезность намерения этих же самых масс видеть своим избранникам, своим депутатам Михаила Андреевича, верного ленинца, теоретика марксизма-ленинизма на новом этапе развития социализма. Темляков сам уже не замечал своего старания, произнося с каждым разом все яснее и звучнее слова речи, выдерживая многозначительные паузы там, где советовал это ему инструктор, расставляя ударения на особенно важных, с точки зрения Каширина, положениях речи, делая акценты усилением голоса там, где это было необходимо. «А говорили не артист?» — весело сказал, наконец, инструктор Каширин, выключая микрофоны. — Вот так примерно и надо выступать 23-го в общем плане. Страшная усталость навалилась на Темлякова, когда он вышел из здания райкома. Ломота в груди, которая тупым нытьем разлилась по всему телу, заставила его остановиться. Но и это не помогло. Стоять было еще труднее. Он увидел общественную уборную, глубокий спуск в подвал по крутой лестнице, и, подумав, что там есть, наверное, умывальник, решил зайти освежить холодной водой лицо, снять дурноту. Так вот в чем дело. С вялым удивлением подумал он, придерживаясь за железный поручень, сваренный из толстой водопроводной трубы. Мы подчинились биологическим законам. Выбрали себе матку, служим ей, кормим, не щадя живота. Звезды бросили жребий, и он пал на меня. Я бездумное насекомое, живу в красивой помойной яме. Чей это голос из помойки? А, понятно, понятно. Бросьте, это голос из помойки, в общем плане. Его перегнали по лестнице двое пареньков, скользя по ступеням с акробатической легкостью, какая ему когда-то была доступна. Сознание его, обогнав усталое тело, ринулось вдруг за парнями, стараясь воспроизвести утраченные возможности тела, воплотить их в фантастической ситуации и вновь пережить блаженное то состояние легкости, которое молодость отторгала как необязательное, ненужное. Он знал в эту минуту, что не так жил, и что его жизнь останется на земле грязной оплеухой, серым пятном. «Жаль», — думал он, превозмогая усталостную боль. «Ах, как жаль! Но все-таки какой нахал! Могу ли я представить себя на его месте? Вот так встретить человека, как он меня встретил, и, ничуть не смущаясь, заставить читать в пустой зал? Ах, какая досада!» Ему было очень плохо. Силы совсем покидали его, голова кружилась. Если бы не парни, что обогнали его на крутой лестнице, он мог бы и упасть. Но ребята спасли его, к нему вернулась жизнь, и он даже рассмеялся среди белых стен подземелья, залитых светом матовых стеклянных трубок. Дело-то пустяковое, глупое, а вот поди ж ты, выручила его, рассмешив, и дало силы не упасть. Пьяный мужчина, забредший в это белое подземелье, привалился в углу, а ребята всего-то навсего сказали ему, или, точнее, один из них сказал пьянчушке: «Директор, подвинься, могу задеть». «А ты кто?» — спросил пьяный с мраком в глазах. «Я?» — спросил животрепещущий паренек. «Я Гегемон». «Замолкни!» — проворчал пьяный, чернее лицом. А паренек всего-то навсего рассмеялся и уж очень как-то смешливо сказал своему приятелю: «О, не верит! Думает, я министр и приехал сюда с комиссией». Оба они посмеялись и ушли. А Темляков, который с нешутейным уже испугом видел тьму перед глазами, страшась резкого сияния керамических плиток, вдруг почувствовал после этих слов, как родилось в его животе что-то вроде мягкого комочка, что-то вроде легкого потряхивания. Ощутил он там, как будто возникла новая жизнь, шевельнулась и заколотила ножками в стенке живота. Он беззвучно затрясся в смехе, слушая ворчание пьяницы, над которым посмеялись ребята, и, ополаскивая лицо холодной водой, постепенно пришел в себя. Он так и вышел с этим утробным, никому незаметным смехом на поверхность земли и, поймав такси, приехал домой живым. И в глубокой старости Темляков с тоской оглядывался на себя, в жгучем стыде видел, как поднимался он на трибуну и вслед за оратором, представлявшим Фуфлова от имени другого какого-то коллектива, взволнованно кидал в переполненный зал слова наизусть вызубренной речи, написанной и утвержденной незнакомыми людьми, вполне, наверное, человечьими, обыкновенными в своей личной жизни, шумливыми и озабоченными, ничем особенным не отличающимися от остальных жителей земли. Ряды сидящих людей проводили его рукоплесканием, а инструктор Каширин благодарно пожал сильными пальцами остро его локоть, как бы сказав этим пожатием: «Молодец, Темляков!» Когда он, оглушенный, ослепленный, спустился в зал и опять сел рядом со своим искусителем. Все его дикие вопросы о том, кто убил больного брата и каков этот кто, как выглядит внешне, звериное ли у него обличье, или он тоже похож на обыкновенного человека, на какого-нибудь тихого дедушку, нянчащего внуков, остались с тех пор вопросами без ответов. В эти тяжелые минуты жизни душа Темлякова лопалась в истошном крике. Он слышал в себе привычный уже оклик насмешника, поселившегося в нем с той первой военной весны. «Эй ты, подосиновик, скажи, а ведь хочется иной раз шлепнуть двуногого, сознайся?» — спрашивал язвительный голос. «Хочется ужас увидеть в глазах, воплю слышать, мольбу о помиловании, не надо, не надо. А ты с пистолетом в руке, увесистым и очень удобным, влитым в руку, пинаешь этого двуногого ногой и в лоб ему падающему, или того интереснее, в живот, в кишки, чтоб не сразу подох, а в страхе помучился, повертелся ужом. А? Разве не хочется? А то и в ногу первым выстрелом, чтоб пуля в кости засела или раздробила ее в щепки, и чтоб у обезьяны этой, в которую ты вогнал свинец, никаких надежд на спасение, никаких сомнений, что это не шутка, и что ты на все решился, что не пугач у тебя в пятерне зажат, а настоящий, битком набитый промасленными патронами. Он вопит: «Не надо, не надо!» А тебе этот вопль — бальзам на душу, наслаждение. Надежда гаснет у него в глазах, и лишь ужас, один ужас перед концом. Мразь, а не человек. Сознайся, бывали ведь такие минуты? Воображение-то рисовало тебе картину возмездия, а? Если скажешь «нет», ни за что не поверю. Ни за что! Где-нибудь в глухом лесу, в маховом местечке приболоченном, и лопата под руками, а ты труп закапываешь, выравниваешь землю над ним, дерном маскируешь и какую-нибудь маленькую березу сверху, чтоб росла и ни о чем не рассказывала никому. Пропал двуногий, жил зачем-то, чтобы потом умереть по твоей воле. Разве не было такого желания, воли такой в душе? Соврешь, небось, скажешь «не было», а я не поверю тебе. Врешь, скажу, ей-богу врешь, я же вижу. Чего ты боишься? Разве ты уже убил, если мысль такая в голову пришла? Брось, это игра азартная. Возьми, например, деньги. У нас больше 500 в месяц никто зарабатывать не хочет. Зачем? Зачем человеку 1000? Товаров в магазинах нет, одно барахло. Так один начальничек говорил. Зачем, дескать, человеку 1000? Врет или не понимает ничего. Человеку 1000 нужна для игры. Разве не для игры рождается человек? Для игры, конечно, все играют. Одни в карты, другие в шашки и шахматы, третьи козла забивают, а иные с мечом в грязи бултыхаются. С детства до старости играет человек и играет. А вот с деньгами наш человек не знает, что делать. Миллионерам не смей думать. Пустить деньги в оборот, акции купить никто не может, не имеет права. Вот и не нужна 1000. Игру-то отменили. А человек с рождения своего играет в игрушки, чтоб потом сыграть главную свою игру. В деньги-то главная игра. А в убийстве врага, в убийстве негодяя, сволочи двуногой, разве плохая игра? Почему ж ты боишься сказать, что играешь в эту игру? Странно. Играй, голубчик. Это помогает разобраться в людях и в самом себе. Какая 1000? Какая игра, Господи? Мне не нужна 1000 в месяц. Бред какой-то, — плакался Темляков. А ты кто? И зачем ты? Разве это не условие игры? Кого ты любишь до донышка, а кого убить готов? Продолжал насмешник, не обращая внимания на жалобы Темлякова. Убить, как вредное насекомое, сосущее кровь. Когда так играешь, то и в жизни будешь знать, кого любить, а кого отторгнуть от себя. А то ведь как у нас? Постепенное улучшение жизненных условий приобрело такую скучную постепенность, что хоть в петлю от тоски. Да и кто это говорит? Говорит тот, кто никакой постепенности не соблюдает, сразу берет все, что ему надо для этих жизненных условий. Это он тебя уговаривает. Нет, дорогой мой подосиновик, воображенным убийством стыдиться нельзя. Ты убей его в мыслях, а потом и в жизни взгляни на него, как на труп. Он тогда бессилен перед тобой. Он только пугать тебя может, и все. А ты его уже убил. Понял меня? В тебе нет игры никакой. Вот и слаб ты перед всякими инструкторами. Ты его не перечеркнул заранее, а он это по глазам твоим видит, знает, что он сильнее тебя. Темляков готов был в эти минуты заткнуть уши и не слышать ничего. Кричать готов был, чтобы заглушить язвительный голос насмешника, орать бесконечно истошно: «А, уйди! Какой я тебе подосиновик!